Глава 6. Я возликовала, потому что это было разрешение проведать детей, а не приказ кинуться ублажать кукловода. Метнулась из комнаты, но перед дверью ребят перевела дух и уже спокойно заглянула. Чтобы не напугать любимых, улыбнулась как можно обычнее и роднее. А поцелуйчики напомнила Соням. У нас так было принято, и ни в коем случае не собиралась отступаться от этого. Доча радостно протянула ручки, и я ее наградила смачным поцелуем. «Лютя!» — хихикнула Злата. «И я!» Уложила дочку обратно на постель и пригладила непослушные кудряшки, поспешила к сыну. Илья был хмур. «Ну-ка, не дуйся!» — нежно поддела его нос пальцем и торопливо чмокнула в губы. «Ты у меня один мужчина остался». «А кто этот?» — уточнил сын, неопределенно кивнув. «Знакомый», — повела плечом, ведь толком не знала, кто это и что он у нас делает дома. «Не думай об этом. Споки-ноки, родной». «Споки», — пробурчал Илья и отвернулся к стене. На прощание еще раз взглянула на детей, а уходя осторожно затворила дверь. Покосилась на свою спальню, но мышкой скользнула в ванную, правда, закрыться не получилось. Уже в следующий миг ко мне вторгся кукловод, а я чуть сознание от испуга не потеряла. «Прости», — прошелестела, понимая, что эту вольность не позволяли. Сердце лихорадочно скакало, ноги свело. «Я не против», — констатировал мучитель. Включил воду. Повернулся ко мне, обласкал лицо взглядом, притянул ближе. Медленно расстегнул мою светлую блузу пуговка за пуговкой. Рывком распахнул, на некоторое время застыв, разглядывая яростно вздымающую грудь в кружевном лифе. Стянул легкую ткань, отбросил прочь. Гипнотизируя зеленью глаз, прогулялся чуть шершавыми, но горячими ладонями по плечам, вызывая неконтролируемое стадо мурашек. По спине скользнул ниже, вжикнула молния, и моя юбка плавно съехала на пол. Не обладаю идеальными или шикарными женскими формами. Мать двоих детей мне уже за... Но тот взгляд, которым окатил Демьян, заставил увериться, что я красива. Даже не так. Я до дрожи желанна, его возбуждаю. Это придало сил. Зря, — оборвал ход мыслей мучитель, — ненадолго. Его прикосновения дарили вспышки жара, что проносился по телу, приливая к щекам, груди, но чем больше Демьян изучал, тем сильнее ныло внизу живота, пульсировало, томилось, откровенно горело. Ненавидела себя, презирала, но хотела большего. Желала мужчину, этого мужчину. Черт возьми, даже если это не мужчина, а какое-то неподвластное моему пониманию существо. Демьян задышал чаще, взгляд беззастенчиво плотоядный. Руки подрагивали, движения становились более наглыми и решительными. Лиф полетел прочь, трусики с треском упали к ногам. Кукловод притянул меня вплотную, опаляя своим жаром и сводя с ума от вожделения. Я зажмурилась в предвкушении его губ и даже голову чуть задрала. Ждала голодного поцелуя. Затаилась, когда лица коснулось нервное дыхание. Кожу пощекотала небритость. Он щекой потерся о мою. Чёрт, мучитель не дал напиться своей страсти. По мановению ветра поняла, что оголил верх. Распахнула глаза, с жадностью рассматривая Демьяна. Ему нравилось это. Боже. Думала, он развит как муж, но жутко ошибалась. Демьян был гораздо мускулистей и шире Ромки. Лианы мышц переплетались по всему телу. Бугрились, перекатывались. Он мужчина, но в то же время нереально красив, словно мифическое существо. «Дальше ты», — отдал распоряжение мучитель. Я повиновалась, нащупала молнию на его джинсах, потянула собачку вниз, проникла ладонями под ткань, опуская и одновременно стягивая и боксеры. Запнулась лишь, когда восставшее мужское достоинство задержало ход. Ловко исправила эту небольшую заминку и, съезжая к полу, встала на колени. «Чёрт, чёрт, я не ханжа. Но и не развратница. У меня кроме супруга никого не было, а тут... Что делать? С Ромкой знала, потому что опыт был богатый, но с другим... «А ты доверься чутью», — услужливо посоветовал кукловод. Стыдно, но, наплевав на смущение, коснулась ладонями ступней Демьяна. Не отрываясь, скользнула по икрам, к бедрам, потянулась к мужскому достоинству, что так вызывающе торчало и чуть покачивалось на уровне моего лица. Глупо, но облизнула пересохшие губы. «Очень догадливая», — самодовольно констатировал Демьян, остановив мой развратный порыв в нескольких миллиметрах от своего хозяйства. Схватил за волосы и не сильно дернул вверх. «Я разрешу меня ласкать, но сначала хочу утолить первый голод. Раз ты возжелала принять душ, мы терпеливо это сделаем. Советую поторопиться, у меня нервы не железные». Вступаю в душевую кабинку следом Демьян, прикрывает створку и начинается методичное намыливание наших тел. Нужно признаться, с выдержкой у него все отлично, как оказалось. Это я пару раз едва не молила, чтобы он предпринял более наглые действия, потому что стойко терпеть ласки и молчать было выше сил. Да, он хотел, дышал с надрывом, его руки дрожали, но молчал и сопел. Когда процедура была завершена, Демьян укутал меня в полотенце, другое намотал себе на бедра и все в том же молчании отворил дверь и подтолкнул к комнате. Шла точно на убой. Меня трясло, мутило. С чего? Да от мысли, что сейчас будет. От вида затемненных похотью зеленых глаз, ожидая, что подарят его чувственные губы, сжатые в тугую полосу рта. Демьян вальяжно лег на разобранную постель, закинул руки за голову. «Это что?» — уточнила, скользнув взглядом по кучке белья на полу. «Новое тащи», — скомандовал ровно кукловод. «Что, не нравится запах другого мужчины?» — мелькнула догадка. «Живо?» «Нет». Сопротивление оказалось секундным. Уже в следующий миг послушной девочкой выудила из большого шкафа комплект свежего белья и положила на матрас. Так как мужчина даже не пошевелился его расстилать, удивленно вскинула брови. «Господин желает ролевую?» «Ага», — с усмешкой отозвался Демьян. «Я барин, а ты моя служанка. Сенная девка». Выплюнул новоиспеченный барин, и его глаза победно блеснули. «Девка?» — глупо вторила. «Девка», — холодно подтвердил кукловод. «Быстро постель в порядок приведи». Без тени улыбки приказал, будто проверял степень моего психического равновесия. Зло сощурилось, не собиралась сдаваться, но, получив мысленный пинок, медленно подошла к постели. Совершенно не собиралась обольщать и вести как-то развратно. Моя миссия заключалась лишь сменить постельное белье, а потом, если дело дойдет до... просто бревном полежу. «Дойдет, но вряд ли из тебя хорошее бревно получится». Опять вторгся в голову зловредный голос. «Прочь!» — бросила на мучителя гневный взгляд. «Если уйду, ты уже мне не сможешь вменить изнасилование мозга, а я так стремлюсь на эту роль». Глупо, конечно, совершенно не до смеха, но я улыбнулась. «Прочь!» — уже не так упрямо повторила. «А не то что?» — перестал шутить кукловод. От тона его мысли кожа стала гусиной, а по спине скользнул холодок. Засосала под ложечкой. А вот действительно. Встряхнула разочарованно головой и принялась застилать постель, пытаясь думать о море, пляже, солнышке. Нужно отдать должное, Демьян не усложнял работы в качестве сенной девки и пока разглаживала белье, терпеливо ворочался из стороны в сторону, не сводя с меня внимательного взгляда. Но только заправила подушку, как в мой курортный мираж вклинился темный и загорелый красавчик. Он выходил из воды весь в прозрачных бисеринах, мускулистая грудь, накачанный пресс. Недоуменно покосилась на Демьяна, он хитро вскинул брови. Сменила план. Горнолыжный склон, девственно-белый снег, игривые и ласковые лучи солнышка с завидным упорством продолжила выполнять вверенную роль сенной девки, вправляя в наперник вторую подушку. И тут в мой выдуманный мир ворвался сноубордист. Он ловко обходил бугры, выписывал пируэты, нарушая невинный покров, и делал это так мастерски, что я выпала из реальности на некоторое время. Жадно наблюдала за трюками, снежными волнами, бегущими от него и по его следам. Когда осознала, что меня вновь переиграли, недовольно посмотрела на Демьяна. «Ты не можешь вклиниваться в мои мысли». «Почему?» — неподдельно удивился мучитель. «Они мои», — прозвучало глупо, но другого ответа не нашла. «Ты моя, они мои», — отозвался буднично Демьян. Переиграть его могла лишь на своей территории, поэтому продолжила бой. Темнота настолько мглистая и вязкая, что ничего нельзя увидеть. Ошибку сделала, когда ответила прямым взглядом на задумчивый прищур Демьяна. Тотчас попала под магнетическое влияние, и это сбило. Жуть как сбило. Пока добиралась до одеяла, ставшую хрупкой темноту в голове, нарушила медленная мелодия. Очень нежная, проникающая в душу и заставляющая прислушаться. Мрак рассеялся. Увидела танцовщицу. Гибкую, грациозную, словно фарфоровая куколка. Она двигалась так завораживающе, что даже дыхание затаило. «Это не моя фантазия», — прониклась моментом. Подыграла. К девушке присоединился темноволосый танцор, правда, нижнюю часть лица скрывала черная повязка по самые глаза. Он не менее красиво вошел в освещенный круг и дополнил па девушке своими движениями. Вскоре они уже танцевали вместе, объятые страстью. И я понимала, что опять проигрывала. Правда, пока мелодия не окончилась, а девушка не сорвала с мужчины маску. «Мать твою!» — брякнул Демьян, и я не сдержала каверзной улыбки. О да, бородатая и беззубая фурия с морщинистыми, криво накрашенными яркой помадой губами — моя сладкая месть, — резюмировала колка. «А вот за это накажу», — пообещал хрипло Демьян, и тут я вновь оказалась лицом к лицу с мучителем. Одеяло, которое успела заправить, рывком отбросил прочь, а меня также легко дернул на себя. Неужели так просто? Хлипко, но все еще пыталась образумить. Не усложняй, не хочу тобой управлять, но если придется. Не буду, смирилась и позволила себе провести по коротким волосам Демьяна. Тщательно изучала, позабыв, что должна стыдиться своего распутства или отчаянно сопротивляться воле кукловода. Он жадно поглощал мои ласки, сверля пламенным взглядом. Коснулась щетинистого лица, очерчивая линию подбородка и щеки. Мучитель на миг закрыл глаза и приласкался к ладони. Это была полная капитуляция. «Моя!» «Зачем нежность?» — он чуть склонил голову. «Я тебя покорю». «Не надо!» — упорствовала без особого упорства. «Я так хочу. Люблю вызов». Я не собиралась бросать вызов. Всего лишь хотела, чтобы ты понял, я люблю мужа и оставил нас в покое. «Оставлю», — подтвердил с жутким холодком, — «когда наиграюсь». «Фантош», — понятливо киваю. «Конечно, не первое и не последнее». «Тш-ш-ш», — устал от разговоров. «Слишком много философии и споров. Сейчас мне нужна плоть и секс. Даже просто с твоим телом вполне устроит». «Так, может, тихо полежу и в потолок посмотрю?» Своевременная мысль оборвалась, потому что мозг отключился мгновенно. В мой рот вторгся дерзкий язык мучителя. Одним рывком, проникновением заткнул и поверг в такую пучину дикой похоти, что не устояла на ногах. Полотенце с легкой руки Демьяна уже валялось на полу. Я ослабла, голова пошла кругом. Меня нещадно тянуло к кукловоду, против воли и вопреки пониманию. Его наглые руки подгребали ближе. Истинной фантошей оседлала Демьяна. Обвела шею, не в силах прервать умопомрачительный поцелуй. Назад пути не было. Мы переступили черту. Это понимала, ощущала каждой частичкой предательского тела, как бы ни пыталась убеждать себя в обратном, тело, подвластного моему разуму. Да, в этот момент мной не управляли. Постыдно, отвратительно, но это так. Он отпустил вожжи, теперь уже сама. Сама хотела. принимала, упивалась и жаждала большего. Демьян точно с цепи сорвался. Вминал в себя руками, терзал губами, пьянил дурманом. Я соглашалась, подставлялась, ерзала в нетерпении, стонала, всхлипывала, молила. Ласки на грани боли. Боль на грани экстаза. Экстаз на грани смерти. Смерть. Смешно ли, но ощущала ее как никогда. Меня медленно осушали как физически, так и психологически. Демьян проникал под кожу, впитывался в мозг. Я безропотно отдала бразды правления. Не брыкалась, не сопротивлялась, раскрывалась и позволяла все, что хотел кукловод. Демьян — умелый любовник, страстный поработитель, знающий свою власть, господин. Подводил к черте, окунал в экстаз, позволял немного глотнуть воздуха и вновь заставлял подчиняться. Покорял вершину за вершиной, пока не молила о спасении. Жаркий, потный, сводящий с ума. Мы лежали после очередной близости, и я понимала, что больше не могу пошевелиться. Устала настолько, что вот-вот усну, если даже не умру от истощения. Демьян рисовал ладонью по моей спине, и я наслаждалась лаской. «Тело так слабо», — признала в полудреме. «Можешь брать, когда хочешь, все равно не смогу сопротивляться. Но любить тебя не буду и не хочу. Я люблю мужа, и пусть он отказался от меня, хотя бы разумом буду верна». Вновь померещился скрежет зубов. Меня подгребли ближе, снова напоминая, кто хозяин положения. Но уже в следующую секунду окутал холод одиночества. Я так утомилась, даже не стала волноваться, что случилось и куда делся мучитель. Закрыла глаза и уснула.